Глава из неоконченной повести. Угол у синий, похожий на фантастический цветок лампады, отбит. По краям зазубренного стекла густой лентой течет свет. Желтый, в синих отцветах. Дрожащий язычок огня лижет пыльный угол комнаты, затушеванный коричневыми, выленившими обоями. Смуглой ртутью переливается в блестящей чашечке кровати, неяркой полосой бежит по столу. Не знаю почему, но мне так хотелось написать вам, далекий, хороший мой друг. Ведь всегда, всегда в эту странную, немножко грустную ночь мы были вместе. Сейчас я одна в комнате. Мама осталась светить куличи в церковной ограде. Когда пропели «Христос воскресе», мне стало как-то очень одиноко, и я вышла из собора. Легкий ветер с моря, качнув еще голые деревья, подбросил вверх концы моего платка, того, вывезенного из дому, с пушистой бахромой. Кланялись на паперти нищие, цветные фонарики плыли взад и вперед. Руки, державшие их, скрывала предутренняя мгла. И потому казалось, что пестрые огоньки сами бродят по сырым камням, взлетая в небо. Я бережно укутала горящую свечу бумагой и стала у чугунной ограды над городом, над морем. Собор здесь выстроен на высокой глыбе, вздернутой над мутной гладью воды. Стены его не совсем закончены, кирпичные, ничем не закрашены, а внутри в нем как-то не по-нашему строго и холодно. Вы сказали бы, наверное, что в таком храме Христос не мог воскреснуть, что воскресает он в покосившихся церковках, за царскими вратами, потускневшими от времени и поцелуев. И вы были бы неправы. Христос воскресает везде, где есть боль. А здесь ее так много. Здесь ее очень много, далекий мой. Гулко ударил колокол. Будто ком звенящего стекла упал вниз, разбился на мостовой, посыпался поющей пылью. Я перекрестилась. Не плакала, ей-богу, не плакала, и пошла по каменным ступенькам длинной лестницы. Забелела дорожка тротуара, неширокий мост бороздили облачные тени. Справа и слева от него сонно плескалось море. И вот так пустынно отдавались мои шаги по скользкой набережной, и так смешно дрогнула в моих руках свеча, что даже на минуту забыла о вас. Простите, я нечаянно. Теперь вот сижу у стола над чистым листом бумаги, вырванной из общей тетради. По-прежнему бледно пылает свеча, не могла ее потушить, только нарисовала дымным ее язычком черные кресты на дверях. Помните, как тогда? Тогда мы бродили с вами до утра по всем церквам нашего удивительного города, а их было немало. 9, кажется. Нет, 10. 10-я кладбищенская, святого Григория, со столетней колокольней у могилы бабушки. Свечи у нас были большие, желтого воска, переплетенные сусальными ленточками, и фонари из сказочных цветов и рисунков. Последний раз вы склеили из красной слюды фонарь в виде креста, обогренного кровью, и сильное пламя, зажженное внутри его свечи, алым заревом освещало ваше лицо, губы ваши, улыбку. Хороший мой, лучший. Уже под утро усталые и смеющиеся возвращались мы домой и к нам. Все двери и окна и потолки метили расплывающимися крестами. Ворчала старая феклуша. Закона такого нету, чтобы все косяки чернить. Потом прибирай за вами воловники. Если Пасха была ранняя, в окованном серебром хрустале голубели подснежники, иногда фиалки. К поздней Пасхе белым и лиловым пухом расцветала сирень. В деревянных корзинках выпиливали их вы очень неумело, но такие любимые были они. В деревянных корзинках пестрой горкой лежали яйца. В страстную субботу красили их мы все – и много дней потом ходили с синими, зелеными и желтыми пальцами. Гордо лежала индейка в бумажном жабо, Сахарные барашки ютились в одурманивающем цветнике из гиацинтов. Брезжил рассвет. Багровые капли звезд гасли в окнах столовой. В густом эхо колокольного звона сходились все к столу. Было нас много тогда живых. Теперь. Разговлялись долго и радостно. Вы входили позже всех. Христосовались с мамой, с братьями, со мной. Был застенчивым поцелуем вашим напускной холодок, хотя и слишком явно дрожала ваша рука, сжимающая мою. Потом чинно брали себе душистый ломтик кулича и яйцо с кривыми буквами «ХВ» и сжимали свои губы с такой строгостью, будто поцеловали меня впервые. Как вам кажется, знала ли мама или не знала, что в ту ночь мы христосовались с вами до и после каждой церкви? А ведь их было 10. Я думаю, что знала. В том городе, где она выросла, было 17 церквей. А здесь только 2 церкви. И вас нет. Мама стала совсем дряхлой. Я кое-как креплюсь. Не знаю, долго ли еще будет над нами чужое небо. Но верится в благость Божью. Не может быть, чтобы навсегда отошло прожитое. Фонари сказочных цветов, наши пальцы в краске. Вы. Самое главное, вы. Погасла свеча, догорела. Ведь она небольшая, не желтого воска, без сусальных ленточек. Тоненькая белая свечка. Полутемно. Скоро придет мама. Мы станем на колени перед лампадой с отбитым углом. Попросим Божью Матерь, держащую в тонких руках сегодня воскресшего Христа, вернуть нам былое. Пусть даже не все. Пусть даже с отбитым углом. Потом сядем к столу, и я постараюсь не плакать, и разговеемся, вспоминая вас. Ведь и сырную пасху, и куличи, и окорок, и маленькую коробку шоколада, и бутылку дешевого вина дали нам вы, любимый мой. Мы продали кольцо, когда-то подаренное мне вами. Помните, лежало оно в эмалевом яйце с надписью из гранатов «Христос воскресе». Яйцо продали в прошлом году. Мамины серьги в позапрошлом. Если в нашем саду уже цветет сирень, придите в него ночью, когда не будет там чужих, отнявших его у нас людей. Опустите в душистый белый пух вашу уставшую голову. Скажите моим цветам, моим аллеям, всему моему, Христос воскресе. И, став на колени у тонкого ствола, помолитесь русскому Богу, Богу покосившихся церковок и зацелованных икон, о всех страждущих и обремененных, всех ожидающих великой и богатой милостыни. Помолитесь о вашей Ольге, крестящей вас и благословляющей за бурную радость минувших лет, за баюкающую бодрость ваших нынешних писем, таких же любимых, как и вы сами. О, мой хороший, мой лучший друг».